кардинал Примас, шурша шелком пышной пурпуровой рясы, отражавшейся в навощенном полу, грузно повернулся к шведу и повел рукой столь изысканно, будто предлагал ему сладчайшее кушанье. Полковник Горн толкнул стул, расставил крепкие ноги в смазанных ботфортах, поношенный сюртук и грубые ботфорты с раструбами он носил, как все шведы, в подражание королю Карлу, сухо кашлянул, прочищая горло. «Я повторяю, военный совет должен быть военным советом, а не разговором о цветочках. Я буду оборонять Варшаву до последнего солдата, такова воля моего короля. Я приказал, с наступлением темноты, моим фузелерам стрелять в каждого, кто выходит за ворота. Ни одного труса не выпущу из Варшавы. У меня и трусы будут драться. Мне смешно. У нас не меньше войска, чем у Августа. Об этом лучше меня знает великий гетман князь Любомирский. Мне смешно. Август нас окружает. Это лишь значит, что он дает нам возможность разбить себя по частям. На юге его пьяную шляхетскую конницу, на восток от Варшавы атамана Данилу Апостола, казаки которого легко вооружены и не выдержат удара панцирных гусар. Фельдмаршал Шуленбург найдет свою могилу, не доходя до Варшавы. За ним, несомненно, гонится мой король. Единственная значительная опасность — это 11 русских полков князя Голицына. Но покуда они тащатся пешком от Бреста, мы уже уничтожим Августа. Им придется или отступать, или умирать. Я предлагаю князю Любомирскому нынче же ночью собрать в Варшаву все конные полки. Я предлагаю вашему величеству сейчас, покуда не догорели эти свечи, объявить посполитое рушение, народное ополчение, созываемое польским королем с согласия сейма на случай войны. И пускай возьмет меня черт, если мы не выдернем у Августа все перья из хвоста. Раздувая белокурые усы, Арвид Горн засмеялся и сел. Теперь даже король поднял глаза на великого гетмана Любомирского, командующего всеми польскими и литовскими войсками. Во все время разговора он сидел по левую руку от короля в золоченом кресле, опустив лоб в ладони так, что была видна только его остриженная чуприной круглая голова, точно посыпанная перцем, да висячие жидкие длинные усы,